Госпожа Ван велела служанкам распорядиться, чтобы пригласили врача. Мысли ее сейчас были всецело заняты Бао Юем, и она забыла о Сичунь. Вскоре пришел врач. Он осмотрел Бао Юя, прописал лекарства, и лишь после этого госпожа Ван вернулась к себе. Прошло несколько дней, а Бао Юе становилось все хуже, и он не притрагивался к пище. Все в доме заволновались. А тут еще настало время церемонии снятия траура. Всем пришлось уехать, и поэтому заботы по приглашению врача к Бао Юю возложили на Дзя Юня. У Дзя Ляня дома никого не было, и ему пришлось пригласить Ван Женя, тем более что Цяо Дзе, которая дни и ночи оплакивала мать, тоже заболела. Для обитателей дворца Жунго вновь наступили тяжелые дни. Однажды после того, как окончилась церемония снятия траура и все возвратились домой, госпожа Ван пришла навестить Бао Юя и увидела его без сознания. Она растерялась, заплакала и поспешила к Дзя Джену. Врач сказал, что Бао Юю уже не нужны лекарства, сообщила она. Остается лишь приготовиться к похоронам. Дзя Джен тяжело вздохнул. Он сам пришел навестить сына и, убедившись, что госпожа Ван не преувеличивает, приказал Дзя Ляню сделать соответствующее распоряжение. Дзя Лянь молча вышел. Он оказался в весьма затруднительном положении, ибо не знал, где раздобыть денег. «Второй господин!» — с криком вбежал в комнату мальчик-слуга. «Беда!» «В чем дело?» — спросил перепуганный Дзя Лянь, тараща глаза на слугу. «К нашим воротам подошел какой-то монах», — стал рассказывать мальчик. «Он держит в руках ту самую яшму, которую когда-то потерял второй господин Бао Юй, и требует, чтобы ему немедленно заплатили за нее 10 000 лян серебра». «Тьфу!» — огрызнулся Дзя Лянь и плюнул в лицо слуге. «Я думал, важное дело, ты лезешь со всякими пустяками. Неужто ты не помнишь, как нам уже однажды пытались подсунуть фальшивую яшму? Пусть даже у Хэшана та самая яшма. Для чего она нам, если Бао Юй умирает?» «Я точно так же говорил тому Хэшану», — возразил мальчик. «Но он уверяет, что если ему уплатят, второй господин Бао Юй тотчас выздоровеет». Во дворе послышался шум, а через некоторое время прибежали другие слуги. «Этот монах ворвался в дом. Мы не могли его задержать». «Да что же это творится?» — вскипел Дзя Лянь. «И вы не вышвырнули его?» На шум вышел Дзя Джен. В это время со стороны внутренних покоев донеслись вопли. «Второй господин умирает!» Дзя Джена охватило сильное волнение, но тут он услышал голос Хэшана. «Если хотите, чтобы он жил, давайте деньги». «Когда-то Бао Юе вылечил точно такой же монах», — вспомнил Дзя Джен. «Может быть, появление монаха сейчас тоже спасет его. Но как быть, отдашь ему деньги, а яшма окажется не настоящей». И он решил ничего не предпринимать, пока не убедится, действительно ли монах чудотворец. Он велел беспрепятственно пропустить Хэшана, и тот, даже не совершив приветственных церемоний, со всех ног бросился во внутренние покои. «Куда тебя несет?» — пытался удержать монаха Дзя Лянь и схватил его за руку. «Ведь там женщины!» «Если опоздаю, его никто не спасет», — отвечал монах на ходу. Дзя Лянь едва поспевал за ним, крича: «Все, кто есть во внутренних покоях, прячьтесь! Хэшан идет! Прекратите плач!» Но госпожа Ван и все остальные продолжали плакать. Где им было прислушиваться к словам Дзя Ляня? Дзя Лянь вбежал в комнату и снова повторил просьбу. Тогда госпожа Ван и другие, обернувшись и увидев перед собою рослого монаха, заволновались, так как не успели скрыться. Между тем Хэшан устремился прямо к Кану, на котором лежал Бао.